Начинаем веселый урок. Уважаемые ведущие, скажите, пожалуйста, вы слышали когда-нибудь, что в русском языке есть так называемые непроизносимые согласные? Мы? Да. Николай Иванович, ну вы сами посудите. Ну как вы могли слышать об этих согласных, если они не произносятся? Но между тем они существуют. Есть такие слова, в которых некоторые согласные никогда не произносятся. Почему не произносятся? Они что, неприличные? Абсолютно приличные. Просто в целом ряде слов они не слышатся. Ну вот, например, что вы слышите в слове «солнце»? Так и слышим «солнце». А ведь в середине этого слова есть еще буква «Л», только она не произносится. Ну, про солнце это каждый знает. Хорошо. А в слове «пастбище» какой буквы мы не слышим? «Пастбище». Я не слышу «д». А, по-моему, здесь не произносится согласный «т». «Пастбище». Правильно, Николай Владимирович? Не знаю. Может быть, там вообще нет никакой буквы? Пастбище и все, одна трава. А как же тогда узнать, какая там буква, если она вообще? Вот. А для этого, друзья мои, и существует специальное правило. Оно гласит, чтобы проверить правописание слов с непроизносимыми согласными, надо подобрать родственное однокоренное слово, в котором этот согласный звук произносится. Например, пастбище, родственное слово пасти или пастух, что слышится? Т. Значит, и в слове пастбище надо писать Т. Теперь давайте потренируемся. Возьмем знакомые строчки Пушкина. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Где здесь непроизносимые согласные, а? В слове «здравствуй». Молодец. Ага. Какой звук мы не слышим? «В». А как можно это доказать? Ну, очень просто подобрать однокоренное слово, например, «здравый». В нем «В» прекрасно слышится. И еще, что ж ты тих, как день ненастный? В слове «ненастный»? «Т» не произносится, а если взять родственное слово «ненастье», то «Т» произносится, вот и все. Нет, еще в слове «прекрасный» я не слышу «Т». И правильно делаете, там «Т» вообще нет. А мне кажется, что есть. Ну тогда найдите родственное слово, чтобы в нем слышалась буква «Т». Ну? «Прекрасный» – «красный». Нет. Нет. «Красавец». Тоже нет? Тоже нет. Выходит, что нет, да? Ну, а я вообще не понимаю, зачем эти трудности? Можно же проще сделать. Раз не слышится, так пусть и не пишется. Говорим «солнце». Надо так и писать. «Солнце» без всякого «эль». Это будет и просто, и честно. Да, кстати, «честно» тоже лучше писать без «т». Я вас понял, друзья мои. Вы предлагаете выбросить непроизносимые согласные из таких слов, как «солнце», «сердце», «известный». Да, чтоб людей не путать. Допустим, но тогда придется выбросить эти буквы и из всех родственных слов. И что получится? Вот послушайте такую фразу. В ясный солнечный день мне пришло известие, что приезжает мой серечный друг. Нет, друзья мои, уж лучше постараемся запомнить это простое правило, а заодно и исключение из него. Опять исключение? Не волнуйтесь, их немного. Такие слова, как лестница, чувство, праздник, сверстник. Ну, послушайте, лестница, лестничный, чувство, чувствительный, бесчувственный. Везде согласные остаются непроизносимыми. Теперь нам все ясно, и можно петь песенку об этом правиле. Ну, я думаю, правило такое простое, что его и без песенки уже усвоили многие радиослушатели. Ну, тогда они могут не слушать нашу песенку. Наоборот, они могут не только слушать, но и танцевать, потому что радионяня поет танго о непроизносимых согласных. Порой в словах встречаются ужасные согласные. Они не произносятся, и что писать, не ясно вам. Они не произносятся, и что писать, не ясно вам.